Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, друзья! Всегда рада вам, слушающим, смотрящим эфиры, участвующим в жизни Народного славянского радио. Сегодня мы говорим на тему «Как живет ребенок в утробе матери». Тема очень важная как для родителей, так и специалистов в области акушерства. Многие женщины не понимают, не осознают, что с самого зачатия жизнь их ребенка зависит от них. Состояние здоровья женщины, отношение к самому факту зародившейся в ней жизни, отношение родителей к маленькому уже ребенку также имеет огромное значение в его дальнейшей судьбе. От чего зависит жизнь и будущее маленького человека? Об этом мы узнаем от гостя нашего эфира Татьяны Алексеевны Малышевой, врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории со стажем 51 год, специалиста ультразвуковой диагностики, врача-натуропата, семейного психолога, создателя и руководителя Центра подготовки беременных к естественным родам «Возрождение», город Санкт-Петербург. Приветствую вас, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте все. Я тоже рада всех приветствовать. Что необходимо знать всем и родителям, и специалистам в медицине? Давайте начнем вот с чего. Как же так получилось, что ребенок, живая душа, превратился в неодушевленный предмет? Да, это на самом деле очень важный и непростой вопрос. Ну, если рассуждать, так сказать, в хронологическом порядке, то я закончила Первый Ленинградский медицинский институт в 1974 году. И в институте нас учили в свое время, да, что в утробе женщины растет и созревает плод. Одна глава в учебнике называется «Плод – объект рода». Слово «объект» что обозначает? То есть это какой-то неодушевленный предмет, который не способен ничего чувствовать или никак самостоятельно действовать. Ну, а на научных конференциях до сих пор звучит, например, такой термин «фетоплацентарный комплекс». Ну, это какой-то материальный объект, да, что он обозначает объединенный плод и плацента. Ну вот, с началом 21 века ко мне стала приходить интересная информация. Сначала в одной книге я прочитала о том, что повивальные бабки в родах выманивали ребенка из утробы. То есть здесь уже о чем идет речь? Они общались с ребенком. Значит, он не вещь, он живой. Дальше. Один из величайших наших ученых, казначеев Лаэль Петрович, в своей книжке писал, что в своих работах они показали, что клетки, телесные клетки наши, да, имеют свой интеллект и общаются на расстоянии друг с другом и передают позитивную и негативную информацию. Ту схему поведения, которая подчас отсутствует в геноме клетки. Вот представляете, если даже клетки общаются между собой, то уж, конечно, ребенок не объект. Кроме того, далекие предки человека знали, что переживания беременной женщины накладывают отпечаток на психику ее ребенка. Поэтому в Китае еще 1000 лет назад для беременных создавали специальные здравницы, где им создавали такие условия, ну, образно говоря, прямо райские. В нашей культуре тоже были определенные правила, да, которые ограждали беременную, защищали беременную. И считалось огромным грехом, если кто-то беременную напугает. Кроме того, во многих старинных текстах можно найти, как влияют переживания беременной на ребенка. Например, в Святом Евангелии от Луки есть такие слова Елизаветы. «Ибо, когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем». Кроме того, ну, всем известный, наверное, великий итальянский художник-изобретатель, гений Леонардо да Винчи, а жил он в 15 веке, он говорил: «Одна душа управляет двумя телами. То, чего хочет мать, отражается на ребенке, которого она носит под сердцем во время этих желаний. Воля, желание, страх, испытываемые матерью или ее душевная боль, имеют большую власть над ребенком, чем над матерью. Потому что ребенок часто теряет свою жизнь через них. То есть Леонардо прекрасно понимал всю глубину и важность связи матери и ребенка. Ну, это было давно, а позже, то есть в XVI веке в Европе зародилась наука, которая разделила все мировые знания на отдельные отрасли. Физика, химия, математика, биология, медицина и так далее. Кроме того, известный французский философ Рене Декарт, а он родился в 1596 году, вот он внес очень большую лепту в современную науку. Я услышала от ученых-физиков такую фразу «картезианское разделение». Меня это заинтересовало, и я узнала, что этот Рене Декарт предложил свою концепцию, в которой он разделил всю реальность на два принципиально разных рода субстанций. Одна субстанция – мыслящая, нематериальная сущность, к которой относятся дух, душа, разум человека. Эта субстанция характеризуется мышлением и сознанием, но не обладает физическими свойствами. А вторая – это протяженная субстанция, как он назвал. Ну, другими словами, это материальный мир, который включает в себя физические тела, их размеры, движения и так далее. Поскольку законам физики подчиняется только материя, Декарт выкинул дух, душу и разум из науки вообще. И в результате без души остались и биология, и медицина. Еще одной важной особенностью европейской науки является то, что заниматься наукой разрешалось только мужчинам, а женщинам было запрещено. И вот эту бездушную науку уже в начале XVIII века Петр I импортировал из Европы в Россию. Ну, только наука приехала не сама по себе, а в головах европейских ученых, в том числе акушеров. Это были одни мужчины, которые знали только бездушную медицину и в том числе материальное акушерство. Вот тут все и началось. До этого рождение ребенка было семейным событием. Дети рождались дома, никаких роддомов еще не было. В Ведах написано, что мать рожала в бане, в корыте с водой, сидя лицом к востоку. А принять ребенка в руки имел право только его родной отец. А повивальную бабку звали только в случае каких-либо затруднений. Повитушество – это было целое искусство, которое передавалось из уст в уста и сохранялось в тайне от широкой публики. Повитухами могли стать только женщины, которые родили не менее 3 детей, и не допускались бездетные, которые не имели опыта рода. Но приехавшее научное, так сказать, акушерство принесло другой подход к рождению человека. В самом начале 2000-х я купила в старой книге учебник по акушерству немецкого профессора Бума. Книга издания 1922 года, то есть уже больше 100 лет этой книги, да? И я была очень удивлена, увидев, что все наши учебники советской эпохи просто скопированы в Ума. И вот что он написал. Культурные народы древности относительно индейцев, евреев, греков и римлян – это нам достоверно известно. А относительно остальных – это в высшей степени вероятно. Имели уже повивальных бабок. Уже одно название старые. И тут он приводит «обстетрикс». В переводе с английского это «стоящие около». Но вы меня простите, повивальные бабки и английское слово «обстетрикс» – это совершенно две большие разницы, как говорят. Да? Итак, цитирую его дальше. То есть он уже в кашу тут все смешал. Одно название указывало на то, как развивалось это сословие. Обычай приглашать на помощь во время родов пожилых женщин, обладающих уже известным запасом жизненного опыта, повело со временем к тому, что эти женщины создали себе из этого ремесло и стали профессиональными акушерками. Таким образом, акушерство попало в руки женщин и оставалось в их руках в течение многих столетий в виде ремесла. И дальше он написал очень такую, как бы сказать, значимую фразу. Подняться до уровня науки акушерство смогло лишь тогда, когда рухнули тысячелетние стены и когда рождающая женщина сделалась доступной для научения мужскому уму и энергии. То есть вот это был тот переломный момент, да, когда деторождение совершенно коренным образом изменилось. Цитирую дальше Бума. Именно Франция является страной, прежде всего приютившей эту науку. Точно так же, как и в древности, и тут первыми акушерами являются хирурги. Эти ловкие мастера берут на себя задачу сломить господство повивальных бабок. Вполне естественно, что в их руках развитие акушерства вначале направлено почти исключительно в сторону оперативной деятельности. Вот откуда шустрые, так сказать, ручки, да, которым что-то все время надо делать. Дальше его же цитаты. Многие из тех, которых мы чтим в качестве основателей современного акушерства, создали себе крупное имя также и в качестве хирурга. Следует поставить тут на первом месте Амброзия Паре. Этот Амброзий родился в 1510 году еще. Да? Так вот, пробившись благодаря собственным заслугам из Брадобреев в известные хирурги, достигнув звания члена столь гордого цеха парижских хирургов College States Com и первого хирурга короля, он дал акушерству поворот на ножку. А что такое поворот на ножку? Это когда ребенок находится в неправильном положении, не может родиться, и тогда, когда уже полностью шейка открылась, акушер вводит руку в матку, берет ребеночка за ножку и его из матки вытаскивает. Дальше Бум. Именно это пособие способствовало в значительной степени облегчением хирургам-акушерам того времени борьбы с пустыми словами утешения повивальных бабок. Вот понимаете, я тут сразу прокомментирую, да, если сегодня наконец-то, ну, хорошо всем известно, да, что для того, чтобы роды шли хорошо, женщина в родах должна быть что? В первую очередь абсолютно спокойна. Так вот, повивальные бабки, да, и произносили свои слова утешения именно с целью успокоить женщину. То-то они-то понимали, что Бум их критикует. Идем дальше. Опять же, Бум. Дело доходит до того, что у хирурга является смелость приступать к разрешению столь высоких проблем, как, например, до того неслыханное производство кесарево сечения на живой. Так постепенно подготавливается тот блестящий период развития, который обнаружило французское акушерство 18 столетия. Вот я теперь и говорю, откуда все проблемочки и пошли. А здесь же и тема поза в родах. Ну, в древности женщины рожали практически все вертикально. или сидя на корточках, или стоя на коленках, или на четвереньках, или на специальном кресле. Такие позы использовались везде, и в Древнем Египте, и в Азии, и в Европе, и в России. Но новатором стал французский король Людовик XIV. Эта история сейчас уже очень широко известна. Людовик XIV родился в 1643 году, то есть это 17 столетие. Да? Как про него говорят, он был очень любвеобильный, у него было очень много детей и от жен, и от многочисленных любовниц. И вот однажды королю очень захотелось посмотреть народы одной из своих любовниц. Да? Ему было любопытно наблюдать за процессом. Женщина рожала вертикально, да? И королю для того, чтобы увидеть рождающегося ребенка, нужно было бы наклониться. Но король не мог себе это позволить, да? Наклониться перед рожающей женщиной. И тогда придворный врач положил эту женщину на стол. И поза позволила королю увидеть роды. Но в то же время эта поза понравилась и врачу. Она оказалась удобной для контролирования процесса родов. И вот это нововведение стало распространяться. Сначала среди придворных, а потом среди более широких слоев населения. И Бум написал: это возродившееся повивальное искусство, но без предрассудков, стало распространяться из Франции в другие страны мира. И, конечно, это все пришло и к нам в Россию. У нас в России начало акушерским школам было положено в 1754 году по проекту лейб-медика Елизаветы Петровны Павла Кандоиди. Сенат приказал учредить школы для бабичьего дела в Москве и Петербурге. Таким образом, в итоге, да, исконные знания и древняя культура деторождения были полностью уничтожены на протяжении 18 и 19 столетия. И в учебнике Бума одна глава так и называется: «Плод в качестве объекта родового процесса». И вот это понятие в головах акушеров очень плотно укоренилось. То есть его оттуда выкорчевать очень сложно. Наглядным подтверждением того, что мы уже проговорили, служит цитата из книги одного английского врача Грантли Дик Рида. Дик Рид в 1946 году побывал в Соединенных Штатах Америки. И вот цитата из его книги. «Как-то на встрече один из гинекологов сказал мне, что у 90% его пациенток роды происходят с применением медикаментозного или хирургического вмешательства, зато все они рожают в положенный срок. Ни одной женщине при этом не разрешалось что-либо чувствовать, им всем давали наркоз. Они даже не замечали факта появления ребенка на свет». Этот гинеколог неистово восклицал: «Ни одна женщина не должна проходить через эти адовые муки». Хотели как лучше, да? Всем женщинам, рожающим первого ребенка, делались разрезы на промежности. И всем подряд не разрешалось первые дни кормить ребенка грудью. Дальше Дик Рид написал: «Он отказался выслушать мои аргументы. Ах, оставьте, я практикую уже 25 лет и не вижу причин менять мои методы». А дальше Дик Рид написал: «Я спросил, интересовался ли он когда-нибудь проблемой церебрального паралича. А этот гинеколог ответил: давайте оставим все эти проблемы экспертам и педиатрам. Это их дело выяснять причины появления болезней, бороться с церебральными параличами, эпилепсиями и так далее. Я же просто акушер». Это о чем речь? То есть о детях акушеры не имеют ни малейшего представления. И это до сих пор так есть. Дети – это для педиатров, а роды – это для акушеров. То есть полностью, так сказать, все разобщено. Как я уже сказала, в советское время учебники по акушерству были скопированы у БУМа. И все 20-е столетие наши акушеры-гинекологи знали только то, что в утробе растет и созревает плод. И в матке находится фетопласентарный комплекс. К сожалению, к сегодняшнему дню так ничего и не меняется. Вот уже в 2017 году наш ведущий гинеколог страны Виктор Алексеевич Радзинский в своей книге «Акушерская агрессия» написал: «Вспомним классика отечественного акушерства Эрнста Бума». Классик отечественного акушерства. Вы понимаете, что происходит в головах у академиков, да? Татьяна Алексеевна, у меня вот тут вопрос возник. Вот эту вот книгу и назвал плодом, это мужчина. Да. Правильно же, да? Совершенно верно. Вот, да, и акушеры, то есть в основном тогда были все врачи мужчины, то, что в основном все врачи. И он, соответственно, ему было как вот медику, и, возможно, непонятно с какой стороны, он назвал именно ребенка плодом. Не спросил ни у женщины, как бы она вот, как она себя чувствует, что в ней развивается. Это же уже живое все, вот плодом они называют уже с 9-й недели. А он уже в 5 недель, у него уже бьется сердечко. То есть, не зная вообще, назвать плодом, это вот как яблоко, как корнеплод, как вот, там свеклу или еще что-то. Это же живое существо, которое развивается и потом становится человеком. И, то есть, назвать плодом. Мне кажется, это того, что все-таки они вот не допускали именно повивальных бабок, не говорили о том, что они как развивается ребенок, и что он чувствует, в принципе, все, каждое биение, каждой своей клеточки, каждое биение клеточки даже своей мамы. Вот это тоже. Так вот, Декарт-то это сделал. Он же разделил науку, он оставил в науке только все материальное. Поэтому вот к этому и акушерство пришло. Душу-то выбросили из науки. Вот я для этого и объяснила эту историю. Вот. Ну и дальше. Какое значение имеет для ребенка, да? Как к нему относится? К живому или как к предмету? И вот здесь уже история стала складываться таким образом. В начале 20 века в западных странах и в Америке стала появляться новая аппаратура, новые технические возможности. Это фонокардиография, эндоскопические приборы, ультразвуковые аппараты. И у врачей, акушеров появилась возможность не только слушать сердечко малыша трубочкой, да, или чувствовать, как он толкается в утробе мамы, но еще появилась возможность увидеть своими глазами, как ребенок в утробе живет. Я до сих пор помню, когда вот появился этот самый первый видеоролик, где было показано, да, малыш в утробе, эндоскопическая техника, то есть это в матку ввели, там и освещение, и видеокамеру какую-то там, не знаю, все это. И вот малыша показали, как он в утробе живет, как он шевелится там ручками-ножками, как он от этой лампочки закрылся рукой. Это было действительно, это было потрясающе. Но для меня, по крайней мере, как и для многих врачей, это действительно был шок. Вот. И я даже помню, что вот после этого ролика показали другую запись, как один английский доктор сказал, что он до этого считал, что в утробе действительно растет плод неживой. И у них в клинике прерывание беременности, то есть искусственные аборты, делали до 20 недельного срока беременности, представляете себе? И вот он сказал: а когда я увидел жизнь ребенка в утробе, то долго не мог прийти в себя. Ну, понимаете, насколько это было действительно шокирующим, да, для всех врачей, вот такое открытие, что в матке живой ребенок. Ну, так это у нас тоже разрешают аборты делать до 12 недель. А там уже он все, у него и почки уже, и сердце, и чуть ли не глазки открываются, и пальчик он уже сосет там. Да. Это же вообще, как это вот, я вот вообще, конечно, это все ужасно. В шоке. Без объяснений, как это нужно готовить всех, конечно, и мамочек, и деточек с самого рождения ко всему этому. Ну вот и важно, да, чтобы эти знания были у всех женщин, начиная с молодых ногтей, что называется, да, чтобы они понимали, что такое искусственные аборты, чтобы они не шли на эту чудовищную операцию, да. Но продолжим нашу тему. А в нашей стране, значит, подобной аппаратуры не было почти все 20-е столетие. Насколько я знаю, только на рубеже 80-х-90-х годов у нас появились первые ультразвуковые аппараты. Ну, качество изображения у них было далеко от желаемого. И меня, как специалиста функциональной диагностики, отправили на обучение ультразвуковой диагностики. И там нам говорили, что метод совершенно безвредный, что это многократно все проверено и доказано, что никакого вредного воздействия на ребенка нет. И почти 20 лет я параллельно с акушерством занималась ультразвуковой диагностикой. И для меня тоже было очень удивительно видеть жизнь ребенка в утробе мамы. Когда в 2001 году одна московская акушерка рассказала мне, что если ребенок находится в тазовом предлежании, то есть если он лежит к выходу попкой или ножками, то нужно маме с этим малышом поговорить и рассказать ему, как мама его любит, как она его ждет. И тогда малыш сам повернется в головное предлежание. Мне было странно это слышать. Я не смогла поверить сразу и решила проверить. Ну, благо, работа на аппарате ультразвуковой диагностики позволила мне это сделать. Когда я приехала обратно в Питер, я стала подробно беседовать с женщинами, у которых ребеночек лежал в тазовом предлежании. И действительно, очень скоро убедилась, что во всех этих случаях беременная мама переживала какие-то очень негативные эмоции. Разные ситуации, но все эмоции были негативные. А когда мама настраивалась на малыша и говорила ему о своей любви, он действительно сам переворачивался головкой к выходу. И вот в результате своих вот этих, так сказать, поисков я пришла к пониманию, что действительно положение ребенка в матке – это его язык тела. Ну, я хочу здесь сказать, что известно, что при общении людей, да, примерно 20% информации мы передаем вербально, а процентов 80% передается мимикой, позами, жестами, то есть языком тела. А если малыш лежит в утробе, плавает в воде, он же не может маме ничего не сказать. И получается, что у него единственная возможность общения, да, это язык тела. То есть фактически ребенок демонстрирует либо свое желание прийти в этот мир, и тогда он лежит головкой к выходу, либо демонстрирует свое нежелание выходить в этот какой-то нехороший для него мир, да, и тогда он поворачивается к выходу попой, ну, как любой взрослый человек отворачивается, когда хочет демонстрировать свое несогласие. Но здесь еще есть один нюанс. Когда ситуация совсем сложная, очень негативная, ребеночек уже довольно большой, он ложится поперек матки. И роды в этом случае становятся совершенно невозможны. То есть это категорический отказ ребенка выходить. То есть из этого мы можем заключить, да, что ребенок не плод и не объект, а некий совершенно самостоятельный человек, который может воспринимать все окружающее и принимать какие-то свои самостоятельные решения. Вы знаете, я хотела бы сказать из примера жизненного, такой был случай, когда ребенок просто затих в матке и уже был достаточно большой, но там были очень плохие отношения в семье. То есть постоянно ругались и все остальное, вот, ну, ужасное просто. И он не захотел просто уже дальше развиваться, дальше расти уже там, и затих. Вот. Мне звонят и говорят, вот что делать, уже 2 дня не слышу, не чувствую ни биения, ни, вот, ножками, ничего. Я говорю, ты что, говорю, раньше вот не могла это позвонить, сказать, все это передать. Ну, слава богу, обошлось. Практически 3 дня ребенок вообще не захотел. Вот просто, как вы поняли, он не захотел уже жить, потому что там в этой семье никто никого не любит, и, соответственно, его тоже там не ждут. Он не захотел выходить и расти дальше в той семье, в которых нет любви. Вот так. Это ужасно просто. Вот почему я это говорю, что дети все чувствуют, все знают, все понимают и высказывают свое вот это вот отношение ко всему, что происходит вне. Да, все верно. Все верно, да. Да, да, я тоже вот об этом и говорю. Ну, идем дальше в хронологическом порядке. Еще в 2001 году я познакомилась с книгой Станислава Грофа «За пределами мозга» и с его теорией о базовых перинатальных матрицах. И это очень хорошо расширило мое представление о жизни ребенка в утробе мамы. Эта наука, перинатальная психология, возникла еще в 70-е годы 20 века. 3 незнакомых друг с другом врача-психиатра, которые находились вообще в разных странах мира, это Станислав Гроф из США, Фрэнк Лейк из Великобритании и Атанасиос Кавкалидис из Греции. И вот они, психиатры, да, использовали для лечения пациентов такой препарат ЛСД. Но тогда он еще не считался наркотиком, он считался психотропным препаратом, и для лечения в больницах его применяли. Так вот, эти 3 доктора обнаружили близкие по содержанию субъективные картины. А что за субъективные картины? Когда пациентам давали препарат, у них, ну, наступало изменение такое сознания в голове, да, а потом, когда уже действие препарата прекращалось, то эти врачи расспрашивали этих пациентов, и они рассказывали и рисовали такие картинки, которые образы им приходили. Да? И вот анализируя вот эти все результаты, они как раз и обнаружили близкие по содержанию субъективные картины. И эти психиатры пришли к заключению, что эти картины связаны с еще дородовыми впечатлениями, которые сохраняются в подсознании у людей. И пришли к пониманию, что восстановление пренатальных впечатлений, пренатальных – это дородовых, да, возможно в условиях состояния измененного сознания человека. Какие измененные состояния сознания? Наркоз, гипноз, транс, ну и много разных еще, да? И вот эти доктора предложили принять за научный факт, что у еще не родившегося ребенка имеется эмоциональное восприятие и дородовая память. Это очень важный пункт, да? То есть, вопреки тому, что научное акушерство утверждает, что плод – объект, неживая сущность, да, то на самом деле у ребенка в утробе имеется эмоциональное восприятие и дородовая память. Теорию Грофа до сих пор многие называют лженаукой, к большому сожалению. На самом деле это истина. И не только эмоциональное восприятие, да. Мое знакомство с таким методом психотерапии, как возрастная регрессия, позволило понять, что ребенок в утробе видит окружающее пространство, только не так, как видим мы. Дети видят по-другому. Известно, что анатомические органы зрения формируются у ребенка в утробе примерно к 32 неделям беременности. Но ребенок-то видит и гораздо раньше. Один профессор назвал это безглазовое видение. А я считаю, что это вот то ясновидение, ну, о котором мы все-таки, так сказать, знаем. И вот это ясновидение, оно дано от природы всем детям. Но обстоятельства, в которых ребенок растет, заставляют его терять эту способность. И только в редких случаях у некоторых людей способности сохраняются, и их называют экстрасенсами. Да? Но также известно, что у некоторых людей эти способности могут восстанавливаться после каких-то сильных потрясений. И также слух ребенка. В 2006 году я была на семинаре одного интересного профессора, Григорий Иосифович Брехман. И он рассказал историю из своей практики о том, как у одной дочки на всю жизнь сохранился страх резких громких звуков, и возрастная регрессия помогла выяснить, что ее мама испугалась громкого звонка еще при зачатии. То есть у детей в утробе есть и слышание без ушей, что называют яснослышание, и видение, ясновидение, да? То есть в результате я пришла к выводу, что ребенок в утробе – это настоящие экстрасенсы. И могут они воспринимать не только картинки и звуки, но еще и чувства, что очень-очень важно. И вот подтверждение своим выводам я стала находить в разных книгах. Я прочитаю вам несколько примеров интереснейших. Да? Вот, например, книга Томаса Верни называется «Тайная жизнь ребенка до рождения». Здесь история одного дирижера. Возможно, слушание музыки в матке будет предпосылкой возникновения у человека глубокого интереса к музыке на всю жизнь. Так случилось с Борисом Бротом, дирижером филармонического симфонического оркестра «Хамильтон». Однажды я услышал интервью с Бротом по радио. В самом конце беседы корреспондент спросил его, как зародился его интерес к музыке. Брот задумался. Он поколебался несколько секунд, а затем сказал: «Знаете, может быть, это прозвучит странно, но музыка стала частью меня еще до рождения». Пораженный этим ответом, корреспондент попросил объяснить, что он имеет в виду. «Дело в том, — сказал Брод, — что в молодости я удивлялся одной своей странной особенности. Я мог дирижировать некоторыми произведениями, партитуру которых я никогда еще не видел в глаза. Например, я дирижировал произведением впервые, и вдруг партия виолончели сама возникла в моем мозгу. И я знал, что написано на следующей странице раньше, чем переворачивал ноты. Однажды я рассказал об этом своей матери, профессиональной виолончелистке. Я думал, она удивится, потому что именно партия виолончели каждый раз оказывалась мне знакомой. Сначала она действительно удивилась. Но когда я назвал ей произведение, с которым происходило это чудо, загадка тут же разрешилась. Все, что оказывалось знакомым мне еще до прочтения партитуры, моя мать играла в то время, когда была беременна мной». Вот представляете себе, ребенок в утробе выучил произведение музыкальное. Другой пример из этой же книги. В одной из своих последних книг чехословацкий психиатр Станислав Гроф рассказывает, как один мужчина под воздействием медикаментозных средств очень точно изобразил свое собственное тело, каким оно было в утробе матери, величину своей головы по сравнению с руками и ногами, а также описал, как он себя чувствовал в теплой амниотической жидкости, прикрепленном к плаценте. Затем, рассказывая о своем сердцебиении и о звуке сердцебиения матери, он вдруг замолчал на полуслове и вдруг объявил, что слышит приглушенные шумы, доходящие до него из внешнего мира. Смех, крики, медные звуки карнавальных труб. Столь же неожиданным и труднообъяснимым было его утверждение о том, что он вот-вот родится. Удивленный столь очевидными и детальными свидетельствами о памяти в матке, доктор Гроф решил поговорить с матерью своего пациента, которая не только подтвердила правдивость рассказа своего сына, но и сказала, что именно волнение, связанное с карнавалом, было причиной его преждевременного рождения. Все же женщина была удивлена расспросами доктора Грофа. Она специально никому не говорила все эти годы, что была на карнавале, потому что мать предупреждала ее, что она может родить до срока, если пойдет туда. Она была удивлена, как доктор узнал о ее походе. Вот понимаете, у человека в памяти, да, в измененном состоянии сознания, все восстановилось, да, даже звуки карнавала он услышал. И продолжаю из книжки той же. Медицинская технология догнала, наконец, развитие научной мысли. И в конце 60-х строгие, неопровержимые физиологические свидетельства того, что плод внутри матки слышит, ощущает и чувствует. Выяснилось, что ребенок, каким его показали исследования всех этих ученых, оказался гораздо более развитым в эмоциональном, интеллектуальном и физическом отношении, чем предполагали, ну, пионеры пренатальной психологии. Мне очень жаль, что вот этого до сих пор не знают наши акушеры-гинекологи и, к сожалению, многие беременные женщины. Это знание крайней важности. Ну и еще один пример, показывающий, что многие события первых 9 месяцев жизни сохраняются у человека без сознательной памяти. Доктор Пауль Бик, врач из Западной Германии, пионер гипнотерапии, лечил одного мужчины, который жаловался на сильные приступы беспокойства, сопровождающиеся сильным покраснением кожи лица. В состоянии транса пациент, медленно двигаясь назад во времени, оживлял в памяти события своей жизни до рождения, описывал их спокойным, ровным голосом. Когда он дошел до 7 месяца беременности, у него вдруг наступила паника. Ему стало жарко, он стал испытывать страх. А что произошло? Мать пациента во время долгого, нелегкого разговора в конце концов призналась, что пыталась вызвать выкидыш на 7 месяце беременности с помощью горячих ванн. Понятно, да? То есть огромное количество примеров практически, да, описано, что действительно имеет место быть восприятие и сохранение в бессознательной памяти, да, у человека событий его жизни первые 9 месяцев в утробе мамы. Ну и еще здесь я хочу обсудить такое важное явление в отношениях мамы и ребенка, как привязанность. Привязанность – это чувство, которое присуще всем людям на Земле. И в человеческой жизни это связь – основа взаимоотношений мамы и ребенка. И она очень сильно влияет как на здоровье, так и на поведение малыша. Ну, а в последующем эти отношения длятся всю жизнь. К большому сожалению, привязанность всегда изучалась только после рождения, да? Но на самом деле она является продолжением того, что начинает формироваться еще в утробе, до рождения ребенка. Привязанность – это очень сложный и тонкий процесс. И то, что происходит до рождения, продолжается потом уже после родов. Да? То есть один единый процесс. Ну и вот любопытный пример. Этологи – это ученые, которые изучают животных, да? Обнаружили, что цыплята, которых высиживала курица, более активно откликаются на зов своей матери и быстрее приспосабливаются к новой среде обитания, чем те, которые были выведены в инкубаторе. Еще один интересный факт заключается в том, что дети, у которых сформирована привязанность, будучи положены на живот матери после рождения, ползут к материнской груди. Ну, а здесь дальше тоже приведу пример из книги Томаса Верни на тему вот, формирования привязанности и насчет ползания ребенка. Да? Доктор такой Петер Фрайберг описал свою историю. Новорожденная Кристина по непонятным причинам не стала ползти к материнской груди. Когда мать предлагала ей взять грудь, она отворачивалась от мамы. Доктор подумал, что девочка больна. Но когда ей предложили соску с искусственным молоком, она взяла и все высосала. На следующий день Кристину принесли к матери, но она снова отказалась от груди. И так повторялось несколько дней. Петр решил поставить эксперимент. Он рассказал о Кристине другой недавно родившей женщине, и та согласилась покормить ребенка. Когда сонную Кристину принесли и положили ей на руки, Кристина схватила сосок и стала с удовольствием сосать. Удивленный поведением девочки, доктор Петр рассказал матери Кристины о том, что произошло, и стал ее расспрашивать. И вот когда доктор спросил: «А вы хотели забеременеть?» Женщина посмотрела ему в лицо и сказала: «Нет, я хотела сделать аборт. Но мой муж хотел ребенка, поэтому я ее родила». То есть Кристина в течение долгого времени испытывала неприятие матери, поэтому отказалась устанавливать с ней контакт после рождения. Так же, как ее мать отказалась от привязанности к ней до рождения. Кристина была эмоционально отвергнута в утробе и теперь старалась защитить себя от матери доступными ей способами. Ну, и я давно тоже знаю, я слышала лекцию детских невропатологов, что отказ от груди – это всегда конфликтные отношения. То есть... Я хотела добавить еще о том, что чувствует ребенок, когда его мать вдруг желает сделать аборт до 12 недель. Хочет от него избавиться, то есть что она его не любит. И это все закладывается ребенку в его память, или, как вы говорите, бессознательное. Да. И что происходит с ним в это время? И потом, если вы решили оставить, какие последствия могут быть? И это и неуверенность, и то, что его не любит. То есть он будет и прятаться там, может быть, или еще в дальнейшей жизни, не будет общаться со своими сверстниками или еще кем-то. То есть очень много может вызвать это нарушение. И выявить их сможет не каждый, потому что не все психологи, психиатры и научные, образованные, необразованные в этом смысле люди, они не смогут помочь ему вот в этом именно разобраться. Он может как-то по шаблону где-то действовать, но вот это вот все чувство потерянности и нелюбви у него может сохраниться. Вот такие вот тяжелые последствия мы можем наблюдать, когда вот мы не знаем о том, что, как развивается ребенок, как он, что он чувствует, как он общается, что он хочет. Вот это вот, конечно, ужасно. Совершенно верно. Да, да, да. То есть вот в итоге можно сказать, что внутриутробная привязанность формируется не сама по себе. Для ее возникновения необходимы любовь к ребенку и понимание собственных чувств у мамы. Понятненько, да? Вот. Вообще любой ребенок до рождения – это положительно настроенное существо. Это действительно так. Сначала все детки приходят, так сказать, в этот мир с очень положительным, с положительными эмоциями, да, вот. Значит, ну, так сказать, ребенок не может сам сформировать связь с матери, если мать эмоционально отгородилась от него. Вообще, когда женщина, мать беременная, погружается в какое-то свое горе или какие-то свои негативные переживания, у нее не остается эмоциональных ресурсов для малыша. И ребенок лишается, да, удовлетворения своей потребности, привязанности. Это его естественная потребность. Да? Ну и вообще известно, что негативные эмоции любые очень много откачивают энергию у любого человека. Поэтому, конечно, когда женщины живут в страхе и других таких вот эмоциях, ребенку очень мало чего остается. Но не только нарушается привязанность, когда беременная переживает много негативных эмоций. При этом глобально может нарушаться формирование психики ребенка. А ведь именно за 9 месяцев в утробе происходит формирование психики. И еще один важный момент, так сказать, из нашей социальной жизни. Работающие беременные не могут физически уделить ребенку в утробе достаточно внимания, заботы и любви. И потом дети тоже страдают от недостатка привязанности. И после родов, если мама рано выходит на работу, то это усугубляет еще этот недостаток. Да? И в результате мы сегодня видим, как нарастает количество и больных детей, и так называемых трудных детей, детей с разными нарушениями поведения, например, аутизм. Количество детей с аутизмом растет просто как снежный ком. И не только у нас, а и в других цивилизованных странах. Ну, потому что акушерство везде одинаковое. А многие ученые Европы, даже обеспокоены этим явлением, мы назвали кризис привязанности. И психологи считают, да, что дети, которые вовсе не испытывают привязанности, или наоборот, патологически привязаны к родителям, могут быть подвержены различным психическим расстройствам. В одной своей статье такой перинатальный психолог Петер Фрайберг написал: «Нежеланные дети испытывают моральную угрозу и являются моральной угрозой для общества. Так как вы относитесь к вашему ребенку, так ваш ребенок будет относиться к миру. Это имеет отношение и к неродившемуся ребенку, и к первичной профилактике насилия». Вот в отношении насилия я как раз очень хочу обратить внимание, что огромное количество насилия, которое сейчас происходит в мире, вот это имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорим, как ребенок прожил свои первые 9 месяцев жизни. Дальше. В статье Людвига Януса, которая называется «Пренатальные и перинатальные корни последующей предрасположенности к насилию», рассказано про одно убийство. Суть кратенько в том, что мать Антона забеременела от своего любимого, но отец не разрешал ей выйти за него замуж. А когда отец узнал о беременности, он стал избивать свою дочь. Женщина даже была на грани самоубийства. Ну, а потом Антон родился и рос болезненным ребенком, был застенчивым, раздражительным и мог проявлять агрессию. Когда ему исполнилось 17 лет, Антон жестоко убил 16-летнюю девочку. Ну, то есть вывод один. Насилие рождает насилие. Дальше из книги Томаса Верни «Рождение и насилие». Цитата. «Практически невозможно найти серийного убийцу или насильника, который был бы желанным ребенком, воспитанным в нормальной, любящей семье». К сожалению, в нашем социуме отношение к ребенку в утробе не самое лучшее, я бы сказала, да? Общеизвестные фразы. Будущая мама и будущий ребенок. Это о чем? То есть 9 месяцев ребенка в утробе никто не считает человеком и даже ребенком. Да? И, к сожалению, очень многие беременные женщины до сих пор еще не знают, да, что ребенок нуждается в общении. Ну и опять же повторюсь, что у врачей в голове только одно – плод объект родов – фетоплацентарный комплекс. Но сегодня ни для кого не секрет, что слова материализуются. Тогда в результате получается, что на протяжении 9 месяцев беременности идет обезличивание и обесчеловечение приходящего в этот мир человечка. Сюда же хочу добавить мое печальное наблюдение. Когда беременные обращаются ко мне за консультацией, я прошу заполнить анкету. В этой анкете есть вопрос. Как вы относитесь к детям, если уже есть? Так вот, когда беременная уже много месяцев беременна, да, она в анкете пишет: детей нет. То есть они не понимают, они не чувствуют, что я мама своего малыша. Вот эти чувства, инстинкт материнства очень у многих женщин, к сожалению, сильно разрушен. Но как разрушается материнский инстинкт, мы будем обсуждать уже, так сказать, в другой раз. Ну и еще одна тяжелая тема – это досрочное прерывание беременности. Я пришла к пониманию, опять же, на своем опыте практическом, что большинство самопроизвольных выкидышей происходит у физически здоровых женщин. То есть медицинские обследования показывают, что у них все нормально, они способны выносить беременность. А проблемы этих женщин находятся в эмоциональном плане. Чаще всего это различные страхи, ну или другие негативные переживания, эмоции. И вернемся к Леонардо да Винчи, насколько он был прав. Да? И еще раз его цитирую. «Воля, желание, страх, испытываемый матерью или ее душевная боль, имеет большую власть над ребенком, чем над матерью, потому что ребенок часто теряет свою жизнь через них». То есть еще Леонардо в 15 веке написал, что ребенок может потерять свою жизнь из-за маминых страхов и прочих переживаний. Ну и в жизни любой женщины значительную роль играет отношение своей собственной матери, так как они могут влиять на протекание беременности и родов. Девочка получает от своей матери первые уроки материнства, а начинается это еще в утробе. Да? Мать – самая сильная модель поведения, влияющая на дочь. Это очень важно всем понимать. Конечно, конфликт с матерью – это еще не приговор. Многие женщины, у которых были какие-то не очень хорошие отношения, нормально вынашивали, рожали и становились счастливыми мамами. Но тем не менее, очень важно понимать, что плохие отношения с матерью или другими родственниками, членами семьи увеличивают риск возникновения осложнений беременности и родов. Поэтому дочерям важно разрешать все конфликтные ситуации до наступления беременности. Но если беременность уже наступила, то тем более необходимо наладить отношения для того, чтобы создать для ребенка условия, необходимые для его нормального развития в утробе. Поэтому так важно, чтобы мать и дитя были близки друг к другу с самого начала, на протяжении всей беременности, а потом в течение всей жизни. Когда мама проживает беременность в радости, счастье и любви, она и ребенка учит так жить. Ну вот то, что я хотела вам сегодня рассказать. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Да, но чтобы была еще счастлива в жизни в течение беременности мама, это тоже зависит от выбора того человека, который рядом с ней, который будет папой. Это еще огромная тема, Верочка, это еще огромная тема. Да, то есть нужно создавать условия любви в семье, чтобы ребенок был счастливым и здоровым. Да. Вот есть вопрос от Ирины Бабкиной. Здравствуйте, как УЗИ влияет на ребенка? Я думала, что это всем давно известно. Отвечу. Жил-был такой ученый в нашей стране, Горяев Петр Петрович. Одно из его открытий называется «Волновая генетика». То есть он открыл, что наследственные факторы различные передаются не только материальными генами, которые находятся в ядре клеточек в нашем теле, да, а многое часть информации передается на волновом уровне. И если понимать, да, вообще изначально квантовую физику, что любая материя – это мельчайшие частицы света, или другими словами, правильно организованный свет, или другими словами, колебания вибрации волны, то важно понимать, что ультразвук – это тоже волны, колебания вибрации. И если мы, например, стоим на берегу пруда, бросили один камушек, пошли круги, бросили второй камушек, пошли круги, и вот эти круги где-то встречаются и взаимодействуют. Исходя из вот такого сравнительного образа, да, нам важно понимать, что структура ребенка в утробе, как я уже сказала, колебания вибрации волны. Направление на эти колебания, других колебаний, то бишь ультразвука, да, обязательно взаимодействует. Вопрос как? И я думаю, что, наверное, уже можно ответить на этот вопрос вполне определенно, потому что ко мне, как к гинекологу, обращалось огромное количество женщин, которые потеряли беременность, да, выкидыш произошел. И в огромном количестве этих случаев я обнаруживала, что у этих женщин на самых ранних этапах беременности, ну, где-то первые два месяца, это самый опасный этап для, даже три месяца самый опасный этап для того, чтобы повредить ребенка. И вот у этих женщин, да, было энное количество, не один раз, а даже там два, три и больше, сделано ультразвуковых исследований, после чего происходил выкидыш. Поэтому для меня уже не остается вопросов, что УЗИ вредно для ребенка в утробе. Другое дело, что если имеются какие-то патологические отклонения течения беременности, это другой вопрос. Вот тогда УЗИ очень информативный метод, и он позволяет действительно разобраться, а что происходит, а почему там, например, не соответствует матке, или почему кровеносное выделение, ну, любые другие отклонения. То есть я не отказываюсь от УЗИ категорически, но я говорю, что УЗИ нужно использовать только по показаниям. А если все идет хорошо, то не стоит рисковать здоровьем ребенка. Спасибо. Вопросов больше нет. И мне хотелось бы еще свой вопрос задать. Не хотелось бы думать, что медицина не заинтересована в здоровых детях. И все же, что вы хотите пожелать, посоветовать научной среде, чтобы дети рождались здоровыми, талантливыми, счастливыми? Пожелать кому? Я не расслышала. Научной среде. Ну, то есть медикам, работникам медицины, акушерству, вот этой вот сфере. Хороший вопросик, спасибо. Я здесь хочу сказать вот о чем. В нашей стране на протяжении 20-го столетия, к сожалению, психология была под запретом. И даже уже в 2001 году в лекции одного профессора я узнала, что существовал министерский приказ, который запрещал преподавать психологию нам, студентам, врачам в медицинских вузах. О чем здесь идет речь? То есть полностью было, так сказать, разделено, да, тело и душа человека. Поэтому это не вина врачей, а беда врачей, что подавляющее большинство врачей до сих пор еще не знают такие науки, как психосоматика, как перинатальная психология. И самое главное, пренатальная психология. Пренатальная психология как раз и есть наука о психической жизни ребеночка до рождения. Ну, у нас же в учебниках плод – объект рода. Поэтому я хочу пожелать всем своим коллегам как можно больше интересоваться и изучать тему пренатальной психологии. И тогда взгляд на многие процессы у них существенно будет меняться. И тогда, я уверена, будет меньше конфликтов между женщинами и медиками в родильных отделениях и в женских консультациях. Благодарю. А что бы вы хотели пожелать нашим слушателям и зрителям? Совет такой от души, от сердца. От души, от сердца. Вот я и хочу пожелать именно вот этих знаний, потому что незнание, оно и приводит к тем трагедиям, да, которые я, в частности, вот привела примеры. Да. Если женщина не знает, как ребенок развивается в утробе, если она не знает, что она воспитывает ребенка, что она образец поведения, что она эталон жизни для своего малыша, то без этих знаний женщина допускает очень много ошибок. И, к сожалению, даже имея такие знания, которые я, например, ну, женщинам, которые со мной общаются, я им рассказываю, а спустя небольшое время опять я вижу, что женщина делает поступки, которые, ну, нельзя бы делать, да, и когда я напоминаю, мы же с тобой об этом говорили, ой, ну да, то есть вот как-то даже не задерживается в голове, Я так думаю, что это, наверное, такие тяжелые знания. Нужны какие-то гениальные способности, чтобы осознать мама и дитя в утробе, как они живут, как живет малыш и как нужно вести свою жизнь маме, чтобы сделать жизнь своего ребенка, предстоящую жизнь после рождения, здоровой и счастливой. Как я говорю своим женщинам, вы создаете программу жизни своего малыша все 9 месяцев беременности. Поэтому я желаю всем слушателям, запомните, пожалуйста, что вы создаете программу жизни своего малыша все 9 месяцев беременности. И желаю всем счастливых беременностей, счастливых родов и счастливых и здоровых детей. Благодарю, Татьяна Алексеевна. Сегодня мы говорили на тему эфира «Как живет ребенок в утробе матери». И героиней нашего эфира, гостем нашей программы была Татьяна Алексеевна Малышева, врач-акушер, гинеколог высшей квалификационной категории со стажем 51 год, специалист ультразвуковой диагностики, врач-натуропат, семейный психолог, создатель и руководитель Центра подготовки беременных к естественным родам возрождения, город Санкт-Петербург. От своего имени, от себя лично, я хочу пожелать всем здравомыслия, жить с любовью, жить от сердца, чувствовать сердцем. Оно никогда не обманет. Всем добра и здравомыслия, любви и счастья. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.